Новый порядок в пещере. В первый же день появления чудесной воды король Асфея был усыплен со всей семьей, с придворными, слугами, воинами и шпионами. Странно было смотреть, как сначала сам король, а потом его жена и дети выпивали из хрустальных кубков точно отмеренные докторами дозы воды и тотчас опускались на мягкий ковер, охваченные необоримым сном. За ними пришла очередь придворных слуг, воинов, шпиков. Лакеи короля Уконды, который вступил на престол после Асфея, шутками и смехом переносили уснувших в специальную кладовую и укладывали на полки, расположенные в несколько ярусов. Там их пересыпали порошком от моли. А чтобы спящих не обгрызли мыши, которых в стране подземных рудокопов было множество, в кладовой поселили двух ручных сов, заменявших в пещере кошек. Проходил месяц за месяцем, и новые партии спящих заполняли новые кладовые. Население страны начало чувствовать облегчение. Меньше требовалось продуктов в королевский дворец, больше оставалось простым людям. Но всю выгоду великой идеи Беллина люди поняли через полгода, когда из 7 шумных башен Радужного дворца 6 стали тихи и пустынны, и только в одной бурлила жизнь. Там шли пиры, гремела музыка, раздавались заздравные песни, но терпеть это было неизмеримо легче, чем в прежние времена, когда веселью предавались все 7 королевских дворов разом. Хранитель времени Беллина был окружен необычайным почетом. Люди при встречах кланялись ему до земли, пока он, скромный от природы, не запретил это. Конечно, сам Беллина не пил чудесного напитка и не погружался в очарованный сон. Ему поручили следить за порядком смены королей. И он делал это так хорошо, что народ постановил: «Не нужно 7 хранителей времени! Теперь они вносят путаницу! Пусть один Беллино будет бессменным хранителем времени и выбирает помощников по своему вкусу. А когда ему придет пора уходить на покой, народ выберет его преемника из самых почетных и уважаемых граждан подземной страны». Так и повелось с той поры. Для хранителя времени и его помощников самым беспокойным временем были дни, когда просыпалась очередная партия спящих, и надо было в какие-нибудь 3 дня всех обучить ходьбе, речи, восстановить память. А потом для партии проснувшихся наступал месяц беспрерывного бодрствования. За полгода покоя они накапливали столько сил, что ежедневный сон не был им нужен, и они весь месяц отдавались веселью. За пиром шла охота на 6 лапах, потом дальняя прогулка, рыбная ловля, поездка на крылатых ящерах, и снова начинался пир.